здравия. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, мой собеседник Алексей Орлов. Здравия, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуй, дорогие друзья. Я предлагаю продолжить тему праздника Купала. В наше время стали возрождаться активно традиции. Люди находят, ищут обряды, проведения, места, как это сделать лучше, как отметить правильно этот праздник, встретить. И поэтому появилось очень много различных обрядодеев или жрецов, которые называют себя так или являются ими, или проводят эти праздники. И дело в том, что все-таки получается так, что на некоторых праздниках люди получают совсем не те энергии и не те результаты, которые бы хотелось получить, и которые, в общем-то, по явлениям природы в эти дни человеку нужно получать. Вот как отличить от того, что ты попал именно на тот праздник, как говорится, праздник празднику рознь? Да, вопрос злободневный, реально злободневный, потому что сейчас традиции очень активно на самом деле стали восстанавливаться, и это меня очень сильно радует. Однако традиция – традиция рознь, купала – купали рознь, праздник – празднику рознь, как показывает практика. Если мы не разберемся с тем, что такое праздник, а в некоторых передачах уже с Михаилом и в семинарах своих, в вебинарах я об этом рассказывал и слушал других людей, которые также к этому подходят. Это не моя какая-то заслуга, это вот совместное какое-то действие. Ну, я вижу по-своему, другой по-своему, а когда начнем говорить, все складывается. Вот если мы понимаем, что такое праздник на самом деле, то тогда многие вопросы, которые будут под вопросами, исходя из того, что ты задала вопрос, станут сразу на свои места. Ответы сразу будут моментально представлены. Надо понимать, что такое праздник. Вот давай дадим какое-то простое определение. Что, на твой взгляд, является настоящим народным праздником? Настоящий народный праздник, ну, это вот мы, люди современно считают обычно масленица, да, комоедица. Вот когда все собираются семьями, родами, выходят на площади, устраивают какие-то гуляния или вот... Давай еще. Давай не привязываться к названиям, а давай просто слово «праздник» разберем. Неважно, комоедица, масленица или что-то еще. Что, по-твоему, есть народный праздник? Ну, во-первых, это выходной день. Ах, вот так вот, да? Пошли погулять. Когда люди отдыхают, нарядные, накрывают столы. Нарядные – это как в пинжаках с карманами? Ну, как, надевают праздничные наряды какие-то особенные, да, которые именно для этих дней предназначены. Ага. Так, вот. Ну, Хэллоуин там какой-нибудь. Ну, Хэллоуин же – это тоже праздник для кого-то, ну, согласись? Я говорю, да, вот специальные наряды, так, да, это для праздник. Для да, кого-то это... и Хэллоуин – праздник. Отлично, значит, это наш тоже праздник. Ну, ты же спросил у меня, что такое праздник. Что такое праздник, да. Я рассуждаю… Да, отлично, наряды. В общем, да. Наряды. И наряды в том числе, то есть… Такие шоу. Это собираются родственники вместе, накрывают столы за чаем, совершают какие-то обряды определенные, действия совместные. Ты что-то говорила только про современное. И опять тут чай, какие-то обряды совместные. Это уже... Слушай, ну вот ты странный человек. То туда, то сюда. Неужели для обрядов совместных наши предки одевали, ведь тоже были платья, и платья, чтобы в поле идти, нет, и платья, ты, чтобы... Ты про современность говоришь? Давай так разговариваем. Ты про современное понятие праздника, либо про старинное понятие праздника, про исконное? Я говорю про то, что я знаю. Я живу в это время, я говорю сейчас о тех праздниках, которые я вижу. Наряды, столы, родственники, чай. Совместные действия обряды. Какие-то, да, хороводы, обряды, танцы, угу. Может быть, еще что-то. Вот так послушают такое. Люди, скажут, сектанты какие-то. Потому что они живут в другом мире, большинство людей. Для них праздник, и сейчас я объясню, что такое праздник. Это отдых с их точки зрения. Это когда есть шашлыки, когда есть бухло, пойло, отрава, которую можешь себя загрузить, и когда можно поржать, да не могу. Ух-га-га, ух-уху и прочее-прочее. Ну, и там еще проходя, сделать что-то. Ну, видишь, я уже, видимо, вышла из этого мира, наверное, так. Это было все, да, не спорю. И в нашу молодость мы тоже не представляли себе какого-то праздника. Если мы не соберемся там с друзьями вместе и пойдем там пожарим шашлыки, посидим. Да, и не бухнем. Так и было, на самом деле. У многих так и было, к счастью. Но, к сожалению, у многих так и есть. Я с тобой согласна. К счастью, что так было. Это хорошо. Сколько ты мне зубов выпил? Выбил 2. Прошлый раз 1 выбил. Сейчас много выбил. Я тебе должок отдам. Или сколько ты мне фингалов поставил, да? Но опять же, это почему получилось? Потому что мы же видели, как наши родители отмечали праздники. Так отмечали. Собирались, да, значит, покупали много продуктов, готовили, очень долго ждали гостей. Целый день это, значит, мероприятие длилось. Потом в результате уставшие мамы там мыли посуду, убирали. Опять целый день после этого. Вот это был праздник. Такая счастливая. Дорогая, я поведу тебя на край вселенной. Да-да-да, и кастрюльки гремят, и салатики стругаются, и кастрюльки гремят. Так было. Ну ладно, я считаю, что все-таки это какое-то извращенное представление о празднике, который нам навязали. Вполне согласна, да. Вот поэтому нам надо вернуться к пониманию праздника. Так все-таки праздник, может быть, от слова оттолкнуться? Что есть праздник? Праздник – это когда ты не занимаешься рутинной работой, а когда занимаешься чем-то особенным. Вопрос. Особенным в каком направлении? К чему? И вот тут как раз в слове «праздник», если внимательно посмотреть и добавить выпавшие буковки, и будет ответ. По, ну почему-то. По столу, по дорожке, по чему-то, да? По. Ра. Радость, солнце. Свет. Ра – это не просто бог какой-то там Ра, это сияющая божественная первичная мудрость. Сияющая. Свет. Светонаполняющая мудростью. Вот это Ра. С чем-то, да? Днем. День. Праздник. К. Ну, это что-то такое объединяющее. Вот когда все вместе это присутствует, такая купа присутствует, то тогда это праздник. Получается, что когда люди уходят от рутинных занятий и посвящают свою жизнь, вот этот день, конкретный день, чему-то светлому, божественному, то это праздник. А божественное – это что? Это когда мы общаемся с родом, со своим родом, как небесным, так и земным. А земной род без сбора людей разве возможен? Нет, поэтому собираемся вместе. И когда собираемся вместе, создается единое общинное представление, занятие, вот как раз которое посвящено соединению Земли с небесами. И горизонталь – это наш, вот получается, крестик, о котором я постоянно говорю. А если эти праздники в лете присутствуют, то создается круг из этих праздников. От круга до круга. Одно лето, либо малый круг, либо большой круг, из года в год, из лета в лету. Отсюда название «Кологодные праздники». Кологодные праздники. Дальше. Праздники есть какие-то, посвященные богам и предкам. Праздники есть, связанные с аграрными делами. И под эти праздники производят свои обряды, действия. И здесь как раз народная наша традиция. Вот традиции уже могут отличаться. К примеру, южная традиция отличается от северной, севера от западной, восточной. Они и отличаются, но суть праздника остается одна. И поэтому у нас и разные календари, не только по названиям, а и по тому, что происходит в этих календарях. Ну, к примеру, 2 недели разницы. Почему? Ну, кто-то скажет, там, часики отставали, еще что-то, григорианский, юлианский календарь, вот это путаница. Да, это было. Но помимо всего, надо же учитывать, что если на юге черешня созрела, то на севере что-то только начинает цвести, в лучшем случае. А может, там еще и цвести не собирается, еще только-только сок пошел. Если на западе еще день, то на востоке уже ночь давно. Либо наоборот, там утро, а там ночь. вот это вот движение зависит от того, где, в каких мы живем местах, в каких родах, чем мы занимаемся и прочее, прочее, прочее. Поэтому традиции праздников могут отличаться, но суть праздников остается одна и та же. И вот все народы имеют свои праздники. У славяно-русов, у славяно-ариев праздники сходятся в том, что мы посвящаем свою жизнь служению высшему, родам нашим. А там, где рода наши, там и боги наши. Не те, которые боком вышли, как некоторые говорят, либо те, которые пожирают нас, а те, которые являются нашими предками. Они настолько прославлены, настолько велики, что они для нас уже как боги. Они находятся в сварге пречистой, в сварге сияющей. Они находятся в славе, они находятся в праве и так далее. И вот это как раз нас соединяет с нашим небесным родом. И вот здесь вот и хранятся те предания о тех выдающихся личностей из наших родов. И мы на них равняемся. Как дети в Советском Союзе равнялись на космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Как равнялись на Павку Корчагина и на других героев. Это было всегда. Мы всегда равнялись на лучших, чтобы соответствовать им. А в каждом роду был свой герой, помимо общих героев. Свой герой, которого помнили и говорили, вот он жил вот так, и он сделал вот это, вот это и вот это. И благодаря ему мы живем. Благодаря ему живут наши все рода. Благодаря ему живут наши селения, наше общество, наш мир. И таких героев в каждом роду было много. А рода переплетались. И получалось, что породненные рода начинали чтить героя, который до этого для них был малоизвестен. Так мало того, они еще и своего передавали. И тут был по одному, а теперь два героя. 3, 4, 10. А это уже рать. Это уже сила. И вот поэтому праздник – это воссоединение земного с небесным. Восстановление памяти. Восстановление нашего объединения. Понимание, что мы один народ. Нас невозможно разлучить. Вот что такое праздник. Он восстанавливает связи небесные, земные, междучеловеческими, семейные, общинные и державные. Вот когда мы понимаем, что такое праздник, это не просто выходной, это не просто попойка, самоотравление или пожирание там какой-то плоти. Нет, праздник – это высшее. И вот тут тогда мы понимаем, кто мы люди и для чего мы люди. И что нам делать, и куда стремиться. Вот что такое праздник. Теперь вернемся к нашим купальским дням. Вот если мы понимаем, что купало – это не просто когда купают кого-то, и что это не Иоанн Баптиста, который когда-то искупал посланника Мессию для иудеев Иисуса и его учеников, то мы-то понимаем, что за купалой что-то такое-то интересное кроется. Это же не только солнышко, когда в зените находится. Это не только, когда самая короткая ночь. Это не только, когда ищут папоротник, играют там друг с другом, разговаривают, строят какие-то планы, милуются, благословения спрашивают, купаются и прочее, через костры прыгают. Нет, купала – это что-то большее, это купа, это объединение. Объединение всего, что происходит в этом мире, и стихий, и богов, и людей, и будущих планов, и общий котел, в конце концов. Каждый дровеньку несет, чтобы костер поставить, купалец. И каждый несет дровеньку, чтобы попрыгать через другой костер, и по уголькам походить, и сделать костер для еды, чтобы пищу приготовить. Вот это совместно, вот это купа. И каждый маленький несет маленькую дровинку, большое бревнышко несет. И каждый занимается своим. Старики, бабушки занимаются тем, что с внучатами сидят, что-то им рассказывают, предания какие-то. А молодежь там между собой смотрит, как там чего, где. На кого-то глаз положить. С кем-то, может быть, уже и обручиться. Так что праздник... В любом случае, славяно-русские, славяно-рейские праздники – это всегда служение роду, служение высшим богам, независимо сейчас какой вы религии. Вот это надо понимать. Все славяно-русские праздники универсальны. И даже если человек находится в какой-то религии, он не имеет права забывать про свою родню. Он не имеет права забывать про свой род. Религия – это дополнение, это донесение. Чего-то вот донесли тебе, там, перчику насыпали или что-то еще, сольца. Ну, блюдо-то состоит из чего-то более важного. Поэтому, когда мы убираем в сторону религии, оставляем наше родовое, мы понимаем, что вот мы и есть тот род. И тогда все вот эти вот разборки с точки зрения какой-то религии, какого течения в религии, а как ты там крестишься, в какую сторону ты коврик расстилаешь, чтобы тебе молиться, какие-то там мантры поешь, Хари Кришна или что-то еще, они отпадают. Мы становимся равными, мы из одних родов. И наши предки великие и мудрые. И политический взгляд уже не интересует никого. И экономика уходит на задний план. И нас уже никто не может стравить. Никто не может нас разбить по религиям, по экономикам, по политикам и так далее. Мы один единый народ. И тут мы объединяемся. Поэтому Купала, как и другие народные праздники, настоящие народные праздники, очень важны в этом. И здесь как в бане, все одинаковые, мы все голышом здесь. Не с точки зрения, что надо раздеться и бегать голышом. Нет, голышом душа наша раскрывается. Суть наша человеческая раскрывается. Мы друг друга чувствуем и видим. На носной все уходит. Ну так здорово. А по каким признакам можно отличить, что ты попал именно вот на этот праздник, а не на какую-то, какому-то чернушнику? Поскольку народ – это главные действующие лица в любом празднике, то в этом случае народ должен принимать непосредственное участие. Дальше. Поскольку мы всегда служим с богами, взаимодействуем с богами, служим богам нашим родовым, нашим родным, нашим предкам, то в этом случае тогда участие каждого должно быть направлено на это. Поскольку мы всегда соединяемся с этим миром, то мы так или иначе должны пытаться влиться в природу. Не уничтожать природу, не подчинять ее, а влиться. И еще одна задача. Все это идет на усиление нас в конечном итоге. Когда мы взаимодействуем с природой, взаимодействуем с нашими предками, взаимодействуем с богами, взаимодействуем друг с другом, мы должны усиливаться. Вот первый признак того, что попали в чернушничество, что один из элементов или несколько элементов отсутствует. И после этого появляется либо какая-то эйфория дикая, животная, и вы не понимаете, что происходит. Как под наркозом, как под наркотиком. Вот просто что-то происходит, что не могу понять, но глаза вот такие, как у коровы из анекдота. Ты откуда? От верблюда, да? Вот из этой же серии. Либо мы опустошенные наоборот. Мы потеряли силу, потеряли что-то. Это вот первое. Либо эйфория излишняя, из нас что-то, за счет эйфории из нас сосут. Сосут просто. Вот мы это как батарейки раздухарились, а из нас сосут энергию. Это вот первый признак, что вы не понимаете, что вы делаете. Нет осознанности. А всегда в народных праздниках осознанность существует. Для чего, как, ну это все, о чем мы говорили. И либо уже опустошенность. Так насосались вами, что вы уже просто как пустой стакан, лишь бы упасть. Разрушение природных начал. Разрушение родовых устоев. Например, там, когда кто-то говорит, а теперь давайте разденемся и давайте друг друга начнем это того сего, пятого, десятого, во все дырки. Это разрушение родового. Потому что в родовом продлении рода и семейной ценности превыше всего. И никакого не может быть соития с кем попало и когда попало. Это еще один признак того, что вас ведут куда-то не туда. Это бесстыдство, это блуд. Это разврат. А где разврат, бесстыдство, блуд, там уничтожение духовных, душевных, сущностных основ. Это уход от божественного. Это введение в состояние животного начала, то есть скота. Вот скот может с кем попало, когда попало. А человек так не может и не должен. То есть увод от родового, разрушение рода. Это тоже должно вас отталкивать. Произнесение каких-то слов, которые вам непонятны, тоже должно вас насторожить. Всегда, когда присутствует народ, все делается понятными действиями и произносится понятными словами. Если вы что-то не понимаете, остановитесь. Потому что, когда вы что-то не понимаете, но продолжаете действовать, вы соучастник того, что не понимаете. Когда я не понимаю, меня могут увести куда угодно. В любую чернуху. Вот эти все элементы надо учитывать. Дальше. Присутствие крови. Это тоже должно насторожить. Богам высшим кровь не нужна. А чернушникам кровь необходима. Вот все это вампирье, вурдалаки и прочее, прочее. Вот эта вся погонь, вот эта вся гадость из пекельных миров. Для них нужна сила, гавах, кровь. И самое то, что переносит силу и энергию, это вот наша кровь. Поэтому кто-то, когда занимается кровавыми жертвоприношениями, отрубает кому-то там головки, отрубает там лапки и что-то еще, чтобы кровь текла. Знаете, это не наша. Это чужеродная. Богам светлым кровь не нужна. Они находятся в тех структурах, где это не является ценностью. Нельзя приносить жертвы кровавые. Мы можем только принести жертвы своего труда. Жертвовать, отдать. Жизнь можем тратить на это, но через свет, через понимание. Поэтому кровь – это еще одно, что должно настораживать. Дальше. Присутствие алкоголя, наркотиков, прочего дурманющего. Это еще один указатель того, что вас вводит в состояние непонимания. Любой наркотик перекрывает сознание. Неважно, алкоголь это, неважно в каком состоянии. Пиво это, медовуха, как называемая, в кавычках, хотя медовуха должна быть безалкогольная. Перебродивший квас, брага. Любой алкоголь, любой совершенно алкоголь не может вас приблизить к божественному, опять вас увозит вниз. Вы становитесь существом безрогим скотом, двуногим безрогим человекообразным скотом. Когда только наркотик в вас попал, все перекрывается, сознание, разумность перекрывается, и вас куда угодно направят и будут с вами делать что угодно. Это тоже надо понимать. Ну и когда кто-то начинает руководить так, что ты стой здесь, а ты стой здесь, и вы не понимаете, зачем, знаете, вас используют. Вот когда вы все эти моменты складываете вместе, все становится на свои места. И ни в коем случае не находитесь там, где вы не понимаете, что делаете. Еще раз, боги настоящие, предки наши, никогда от нас тайны какой-то не скрывают, не делают тайны для нас никакой. Потому что мы суть дети их. И перед нами тайны раскрываются, когда мы идем по своему пути золотого восхождения души, по золотому пути созревания, разумности, понимания. Они делятся истиной, делятся истотностью, исконностью. Они не создают какой-то там тайны. Им это не нужно. А вот чернушники всегда схватятся за что-то, сделают из этого тайну, и потом говорят, вот если вы это не сделаете, вы ответов не получите. Тайну перед вами не раскроют. Какие-то посвящения начинаются, какие-то ритуалы начинаются интересные, что-то там надо сделать. Ну, вот это все направления надо просто реально посмотреть. И вы поймете. Тайну делают только те, кто вас хочет использовать. Поэтому те, кто вас использует, они хотят вас перевести в состояние скота. Только с котом можно так поступать. С человеком так не поступишь. Все вот это, когда складываем, мы понимаем, волк ли в овечьей шкуре перед вами, либо настоящий обрядодей, ведун, ваш сородич, ваш собрат, там, ваша подруга, который помогает вам понять этот мир, который что-то уже понял в этом мире, и он стремится к тому, чтобы его окружали здравомыслящие, добрые люди. И стремление, опять же, должно быть божественное. Где божественное, еще раз говорю, там нет дурмана, Нет никакого пойла, нет никакого алкоголя, наркоты. Богам нужны осознанные люди. А где наркота, там осознанность убирается. Любой наркотик. И часто были такие случаи, когда на то же самое Купалу я приезжал, я смотрел, наблюдал за общим фоном. Что происходит? Как только рюмочка была пропущена, либо стаканчик чего-то пропущен, я сразу обращал внимание, чернушник рядом с этим, как будто из-под земли появлялся, и начинал как будто бы сосать, вот в него так пык, вставлял трубочку, и как коктейль его начинал сосать. Появлялось сквернословие, также чернушники сразу появлялись. Купальские дни, ну и любые праздники силовые, наши силовые, народные, наши истотные, это открытие врат как небесных, так и земных. Как в светлые миры, так и в темные миры. И поэтому ты можешь вызвать любого чернушника, неважно, покурил, выпил, материшься, не к месту. Матерные слова, надо понимать, могут быть матерными для усиления нашего рода, а могут быть бранными словами, а могут быть ругательными, а могут быть оскорбительными. И поэтому применение слов не к месту ведет тоже к каким-то очень серьезным проблемам. Поэтому кто-то говорит, это же наши слова, мы можем там материться и так далее. Они же усиливают нас. Я говорю, ну тогда сними штаны, ходи по улице. Своим прибором размахивай направо и налево. Это же нормально все, это твое. Чего ж ты по улице-то в штанах-то ходишь? Ну, если это. Ведь любое слово – это образ. Если ты произносишь какое-то конкретное слово мужского прибора, да, значит, ты этот образ в мир дал. Это получается, ты этим образом уже перед лицом кого-то размахиваешь. Ребенок ли, женщина ли, к месту, не к месту. Ну, достань тогда свой прибор и ходи, размахивай. К ребенку подходи и в нос ему тычь этим прибором. Это же естественно для тебя. Это же то, что нас усиливает, как ты говоришь. Чего ж так не делаешь? Ну, потом, что естественно, то не безобразно. Ну, сядь посреди дороги и нагать, кучу наложи большую. Ну, это же естественно. Почему-то так не делает нормальный человек. Потому что он знает, есть отхожие места. Да, это естественно, но для этого есть отхожие места. Матерное слово, как и применение прибора уда мужского, должно быть в нужном месте, в нужное время, для каких-то целей. А если мы берем дерьмо, которое из нас выпадает, и в кого-то кидаемся, либо крутим своим хреном перед глазами ребенка, либо перед женщиной, ну, тогда мы придурки какие-то. И просто себя оправдываем чем-то высоким. Так вот. Как только появляются чернушные мысли, появляется наркота, появляется вот это вот все, о чем говорилось, сразу появляются чернушники в невидимой форме, видимой, которые просто начинают вас использовать. И вот эти самые обряды деи, которые черненькие, они вокруг себя этих чернушников в человеческих телах содержат. А еще есть армия чернушек, которые как рой так вокруг них вьются. И только вот вы дадите возможность себя использовать, они сразу же к вам подключаются, как комары, и начинают сосать не кровь, а начинают сосать вашу силу. Вот это я часто видел. Поэтому задумывайтесь всегда о том, куда вы идете, что вы делаете. Осознанность, понимание – это то, что делает из нас человеков. Неосознанность и непонимание – это то, что нас превращает в животных. Вот примерно так. Хорошо, у меня остался один вопрос. Ты вот сказал про детей. Нужно ли на праздник Купала брать с собой детей? На такое мероприятие массовое. Потому что очень многие ездят с детьми, с семьями. Нужно брать обязательно. Это народные наши традиции. Но нужно брать туда, где эти народные традиции вполне, а не какие-то их части. И не чернушные, а в полной мере отражены. В полной мере присутствуют. Вот на настоящий праздник надо брать ребенка. Он этим традициям должен пропитаться. Опять же, независимо от религиозного воззрения. Как бы там какие люди ни говорили. Независимо от религиозных, политических и экономических воззрений. Ребенок, родившийся в семье славяно-русов, либо имеющий отца или маму славяно-русского происхождения, обязан знать традиции своих родителей, своей семьи, своих предков. И поэтому такие праздники, как Купала, обязательно нужно брать детей. Но надо учитывать возрастной определенный ценз, возрастной уровень. И здесь славяно-русская варность очень хорошо все расставляет в свои места. Меня часто спрашивают, а как, вот где прочитать? Да вы изучите славяно-русскую варность, вы поймете, когда ребенку можно вот это показать, когда вот это. И в некоторых действиях дети не должны участвовать. Есть действия на Купалу, в которых дети не должны участвовать. Им это просто непонятно. Но он может наблюдать за этим. Он может эти образы в себя брать. Там же ничего такого похабного не будет. Никакого не будет этого хреномахательства. И он, взяв эти образы, впитав себя как естество, дойдет до нужного возраста, и тогда он сможет уже принимать участие. Ну, например, маленький мальчик не сможет принимать участие в ярении мужчин, когда ярость набирается. Но они просто задавят его. С 12 лет, уже переходя в состояние совершеннолетнего, но будучи подростком, он уже может каким-то образом рядом присутствовать, и вполне возможно из парубков соберется такой круг, и кто-то из опытных витязей или мужчин, или ведунов с ними будет заниматься в момент, когда ярятся мужчины. А шестилетними пускай занимаются мамы, пускай занимаются бабушки. И обязательно надо еще учитывать возраст. Я часто вижу на Купалу, когда уже пожилые женщины становятся вокруг березки, начинают там что-то делать. Это не ваш уровень, это не ваш возраст. Ваш уровень – это подготовить девочек, девушек для того, чтобы они с этой березкой проводили какие-то определенные дела. Ведь березка – это невинность. Березка – это образ девственности, девической гибкости, девического представления и так далее. Чего же вы, бабки, туда-то в этот круг лезете? Вы научите девочек, научите девушек, чтобы они могли с березкой взаимодействовать. Как оборонять, как играть, какие хороводы водить. Сами туда что лезете? То же самое старики часто. Там уже там седина в бороду, уже там до пупа, а он там все с молодыми ярится. Ну да, ты можешь поириться. Чего ж ты тогда пошел-то с темкой? Куда ты полез? Твое дело вот с парубками заниматься, рассказывать, что происходит, комментировать, давать что-то, комментарии, с ними чем-то заняться. Это дедово начало. А у него уже правнуки, а он лезет там к девкам, березку у них отнимать. Ну, что за глупость? Либо приходит там, должен быть народный костюм, а он приходит там, поясок написал, запоясался, а попка наружу. Ну, что это такое? Ну, ты что, маленький ребеночек, что ли? Ты взрослый человек, у тебя должен быть и костюм, подобающий твоему возрасту. Что у женщин, что у мужчины, что у девицы, что у парня. Что у мальчика, что у девочки. Возрасту все должно подходить. А у нас что старый, что малый. Беда. Но не наярились люди, я понимаю. Ну да, понимаю это. Не наярились в свое время, не наигрались. Не занимались этим вопросом. Сейчас диковинку все. Но меру-то надо свою знать. По возрасту должно подходить. По образу мышления должно соответствовать. Вот это вот беда. Ну, воспитали нас так, говорили, как был девиз в свое время. Нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15. Поэтому, ну, были такие моменты, да. И хочется всячески современному человеку продлевать свою молодость, в том числе и через какие-то игры. Итак, давай подведем итог нашей программы. Давай. И напомним еще раз, что должен узнать или знать человек или семья, которая собирается на определенный праздник. Ну, в нашем случае Купала. Ну, первое всегда это кто является обрядом Дея. Обряд Дея. Первое. Если вы не знаете этого обряда Дея, справочки наведите. В какой области он обряда Дея? Чем он занимается? Может, он обряда Дея прекрасный чернушник. Ну, прекрасный чернушник, замечательно. Вот его такая должность. И может, вам нужно все свои силы туда положить. Ну, идите там такой Купала. Второе. В каком месте проводится Купала? Насколько это место чисто? Насколько оно соответствует? Все-таки Купала – это взаимодействие стихий. Поэтому там желательно. Должна быть река с разными течениями. Где-то побыстрее, где-то ну, вот изгиб в этом случае значит, должен быть. Луг. Да, лука. Желательно. Должно быть предусмотрено общинное место взаимодействия. Ведь купалы – это не только когда вы на сам праздник приехали, когда уже сумерки начинаются, и вы заход соснов встречаете, купалец разводите там, либо сначала обряд какой-то проводите. Нет, купал – это вхождение. Это на самом утра необходимо заниматься общинными вопросами. Купалец строить, строить краду, например, там для Ярила, березку подготавливать, хороводы, песни, с детьми чем-то, послушать какие-то лекции, выступления. Если вы первый раз, то вы, значит, должны пройти какую-то подготовку, чтобы вам рассказали, как и что и зачем, чтобы вы были в курсе дела. Это же общинное дело, это купа. Место должно быть чистое. И если вы принимаете в нем участие, значит, ну, все хорошо. Там должны быть отхожие места подведены, там должны быть места, где будет общая трапеза. Все это должно быть предусмотрено. Если там предусмотрено, что это полноценно купало, значит, мужчины должны иметь место, где яриться. А это значит обязательно какие-то кулачки. Это могут быть кулачки, не обязательно морду друг другу бить. Они разные существуют. Это тоже надо иметь представление. Не обязательно в репу кому-то давать до крови. Ну, а кто-то, может быть, и хочет так. Ну, да, есть поединщики, которые хлебом не кормят, да, это устроить спарринг. Но не все к этому подходят. Есть кулачки без крови, когда телесами толкаются. И перетягивание каната, перетягивание палок, там соревнования, кто дальше метнет, толкнет и прочее, прочее, прочее. Те же самые коняшки, там много есть чего. Когда есть совмещенные родители, дети. Когда ребенка сажая себе, и там уже коняшки, либо там слона. Много всяких игр существует. Это надо все понимать, представлять. Понятно, что когда купа, то в этом случае необходимо общее влияние не только труда, но, может быть, какие-то и денежные взносы, может быть, какие-то пожертвования на это дело, может быть, что-то из продуктов надо будет привезти, воду то же самое. Вот в организации надо участвовать. Когда вы участвуете в организации, вы понимаете, с кем вы взаимодействуете. Объединение происходит, общинность происходит. Смотреть, кто на этот праздник приехал с точки зрения курящий, не курящий, пьющий, не пьющий. Обязательно. Если вас окружают пьющие и курящие, это не праздник, это чернушничество. Какие разговоры идут, какие там намечаются действия, все это надо понимать. И если вы видите, что здесь начинается хоть какие-то представления чернушничества, вы увидели что-то. Готовится кровавое приношение, готовится пойло, готовятся какие-то там разговоры о предстоящем, народ к разврату готов, то все, уходите отсюда сразу, убегайте, чем быстрее, тем лучше. Если вы видите, что непонятные слова, ну, о чем мы говорили, вот это надо все изучить. Сейчас купалы проводятся в разных местах. И чем больше будет купалы светлых по празднику, который проводится, и хорошо, и добро, с усилением, тем будет лучше. Но это же надо такие купалы выбирать, надо их усиливать. А те, где проводится чернушничество, надо об этом говорить честно, открыто. Здесь чернушники. Вот такие, такие, такие признаки мною были. Вот это, вот это, вот это и вот это. Все, вот они там признаки чернушничества. И всем говорить, сюда ни в коем случае не ходите. Заснимите все это, покажите, чтобы у вас были доказательства, а не просто, что вы там на словах на кого-то. Это может быть навет. Доказательства должны быть. Вот, поэтому обязательно это семейный праздник, это общинный праздник. Купала – это взаимодействие со стихиями, взаимодействие с предками, взаимодействие с родами нашими, как земными, так и небесными. Это породнение, это кумовство. Здесь много чего происходит. И это и веселье, это и радость. Вот все вместе. Тут есть купала, это и есть купа. Это в разных народах присутствует. По-разному называется, но присутствует в разных народах. Вот цель. Если вы понимаете цель, тогда вы не ошибетесь. Если у вас нет цели, просто пришли поглазеть на шоу, ну, вы будете участником шоу. Ну, какая вам разница тогда, что вы придете на алкоголь какое-то шоу, там пивной какой-то фестиваль. Что на это? Разницы никакой не будет. Вот это надо все понимать. Благодарю тебя, Алексей. Напомню нашим слушателям и зрителям, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева и Алексей Орлов нам сегодня поведал о том, что такое праздники, как попасть на настоящий праздник. И помните о том, что купала, купали рознь. Благодарю, Елена. Друзья, желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры.